Травкин круто остановил лошадь, слез с нее и, прихрамывая после непривычно долгой верховой езды, доложил. — Товарищ комдив, немцы недалеко. Его обступили, и он кратко рассказал, что на ближайшей речке расположены немецкие позиции в виде сплошной траншеи. Он видел там же артиллерийские позиции и 6 самоходок. Траншеи заняты немецкой пехотой. В километрах в 20 отсюда 2 броневика и самоходка стоят в засаде. Комдив отметил на карте данные Травкина. Началась легкая суматоха. Командиры полков и штабные тоже вынули карты. Подполковник Галиев скинул с плеч на землю свою бурку, вдруг перестав зябнуть, а начальник политотдела пошел собирать политработников. — Значит, ты думаешь, что оборона серьезная? — спросил, наконец, комдив, проведя последнюю черту синим карандашом на карте, развернутой по капоту Виллиса. — Так точно. — И самоходки ты сам видел? — Так точно. — А ты не сочиняешь трошки? — неожиданно заключил свои вопросы полковник, вскидывая на Травкина зеленовато-серые прищуренные глаза. — Нет, не сочиняю, — ответил Травкин. — Ты не обижайся, — примирительным тоном сказал комдив. — Это я для верности спрашиваю, ибо знаю, казачьи, что разведчики приврать любят. — Я не вру, — повторил Травкин. Где-то уже давали команду в ружье. Лес глухо зашумел. Это подымались подразделения. Комдив, глядя на карту, приказывал. Полки идут походным порядком, как раньше. Авангардный полк высылает вперед усиленный батальон в качестве передового отряда. Полковая артиллерия следует с пехотой. На фланги выбрасываются разведчики и автоматчики. Достигнув высоты 108-1, передовой полк развертывается в боевой порядок. Его командный пункт — высота 108-1. Я на западной опушке этого леса, возле дома лесника. Галиев, готовь боевое распоряжение. Доложи в корпус. И вдруг сказал негромко. — Смотрите, товарищи начальники, артполк отстал. Снарядов и патронов мало. Мы в невыгодном положении. Будем честно выполнять свой долг. Офицеры быстро разошлись по своим делам, и у машины остались только комдив, Галиев и Травкин. Полковник Сербиченко оглядел Травкина и его взмыленную лошадь и, усмехнувшись, произнес. — Добрый казак! — У меня Аниканов ранен. Смутившись, поведал ни с того ни с сего полковнику Травкин. Комдив ничего не ответил, отдал последнее распоряжение Галиеву и уехал к полкам. Вокруг Галиева забегали штабные офицеры. Он был неузнаваем, повеселевший, шумливый. Он вдруг стал похож на проказливого бакинского мальчишку, каким был лет 30 назад. «Галиев немца чует», — говорили про него в такие минуты. «Поезжай к своим людям, следи за немцем и присылай нарочных», — крикнул он Травкину. «Есть!» — крикнул в ответ Травкин и снова вскочил на лошадь. Сопровождавший его разведчик между тем сдал Аниканова санинструктору и, ведя в поводу лошадь без седока, присоединился к лейтенанту. Травкин застал Бугоркова на прежнем месте в тревожном ожидании. Он спешился, рассеянно выпил предложенную Бугорковым водку и показал ему на карте место расположения штаба дивизии. — Значит, снова война начинается, — сказал Бугорков и посмотрел в серьезные глаза Травкина. Разведчики пришпорили лошадей и пустились вскачь навстречу неизвестному. А саперы тронулись в путь, тихо рассуждая о том, что вот снова начнутся бои, и конца этим боям не видать. Не видать конца этим боям. Бугорков сказал, ну, ребята, теперь вместо шалаш-строя будет нам блиндаж-строй. Травкин вскоре присоединился к своим людям, ожидавшим его на лесистом холме неподалеку от безымянной речки, за которой окопались немцы. Марченко, наблюдавший немцев с верхушки деревьев, слез и доложил лейтенанту: «Эти немцы в броневиках и самоходках покрутили здесь полчаса, потом повернули и переехали речку. К своим, значит, убрались. Речка мелкая, я видел. Вода доходила броневикам до середины». Разведчики поползли к речке и залегли в кустах. Паренька с лошадьми Травкин отправил домой. «Езжай все прямо по этой дороге. Лошадей возьмешь не всех, две останутся у меня еще на день, пришлю их завтра, а то донесения не на чем посылать». Затем Травкин подполз к своим людям и стал наблюдать немецкую оборону. Траншея была вырыта недавно и еще не закончена. Перебегающим по ней немцам она едва доходила до плеч. Впереди траншеи проволочное заграждение в два кола. Разведчиков отделяла от немцев неширокая речка, поросшая камышом. На бруствере траншеи во весь рост стоял человек и смотрел на восточный берег в бинокль. «Сейчас отправлю его к гитлеровской маме», — шепнул Мамочкин. «Не дури», — сказал Травкин. Он смотрел на немецкую оборону, оценивая ее. «Да, вот та неявственно различимая серая полоска земли — вторая траншея. Место для обороны немцы выбрали хорошее. Западный берег гораздо выше восточного и густо порос лесом. Высота возле разбросанных домиков хутора командная. На карте она обозначена цифрой 161-3. Немцев в траншее много. На восточной окраине хутора стоит самоходная пушка». Травкин вдруг вспомнил об Аниканове. Но вспомнил как-то вскользь, неопределенно. Так вспоминают сошедшего ночью с поезда пассажира, недолго побывшего среди остальных и сгинувшего неизвестно куда. Мамочкин прошептал: «Глядите, товарищ лейтенант, фрицы выходят на экскурсию». Человек 30 немцев вышли из леса и двинулись к реке. Здесь они рассредоточились и, с опаской вглядываясь в противоположный берег, вошли в мутную воду. Травкин сказал лучшему стрелку взвода Марченко: «Пугни-ка их!» Последовала длинная очередь из автомата, фонтанчики подскакивали от пулевых ударов. Немцы выскочили из реки обратно на свой берег и, суетливо оглядываясь и гагача как гуси, залегли. В траншее заволновались, забегали, раздалась гортанная команда, засвистели пули. Самоходная пушка, стоявшая на окраине хутора, вдруг затряслась, затрещала и выпустила один за другим три снаряда. Через секунду ударили немецкие орудия. Их было не меньше десятка, и они в течение 3-4 минут били по бугру. Снаряды яростно взрывали землю, оглушая странным воплем молчаливые леса. Гул артиллерийского налета услышал передовой отряд дивизии, усиленный батальон. Люди остановились. Командир батальона капитан Муштаков и командир батареи капитан Гуревич замерли на своих лошадях. Муштаков сказал: «Вот что значит отвык. Больше месяца не слышал этой музыки». Взрывы следовали равномерно, один за другим. Постояв с минуту, усиленный батальон двинулся дальше. На повороте солдаты увидели паренька в овчинном тулупчике с лошадьми. Он сидел, сгорбившись верхом на лошади и, вытянув шею, прислушивался к мощному гулу орудий. Командир батальона, поравнявшись с ним, спросил: «Ты что тут делаешь?» «Поспешайте», — — испуганным шепотом сказал паренек. — Там, на речце, немцев богато-богато, а разведчиков 12 человек.